Первой лихорадочно-горячечной мыслью Эрина было «кто сдал?». Дзир не мог. Он звонил утром, когда Нолвенде уже прибыла в столицу. А ехала она, надо полагать, на гном-экспрессе. «Итхан?» Тот мог, но лишь при прямом вопросе в лоб. «Тогда кто?» Эльф выронил мобильник на стол и начал нервно оглядываться по сторонам, пока не нашел глазами ту, кого искал. Благородная леди Анарелтиони-младшая. Сидела она за стойкой бара, пила кофе и курила. Вся такая грустная и стриженная. Нолвенде отрезала свою роскошную пушистую косу, которую холила и лелеяла, и которую Эрин не единожды собственноручно помогал расчесывать. И уже нет нужды вспоминать, чем чаще всего заканчивалась эта помощь, потому что сей парикмахерский акт символизировал собой крах их отношений. Окончательный разрыв, если быть точным. С чем бы это сравнить? Пожалуй, только с той фатальной ошибкой, которую делает сапер один раз в жизни. Или проигрышем в нолдорскую рулетку, когда в заряженном барабане нет только одного единственного патрона, а удача изменила, и ты уже нажал на курок. На экране, висящем как раз над головой Нолвенде, отважный дроу из дома Штырь Лец не мог отвести яхонтовых глаз от супруги в знаменитой сцене встречи. То самое пронзительное 13-е видение зимы. Светло-эльфийская драма, начинающаяся в Олифанте в самый разгар лета, обещала стать не менее запоминающейся, особенно ее непосредственным участникам. Удар обухом по голове, взорвавшаяся в руках мина и пуля, проламывающая висок в одном флаконе. Таков был взгляд, смертельно оскорбленный в лучших чувствах мыслечтицы. Все просто. Он обманул, а она не простила. Бывает. Начинается с маленькой лжи, а заканчивается рано или поздно, как у Элемира и Линдисе. «Ладно, ты меня взяла с поличным», — громко подумал Эрин Рандир, точно зная, что напарница наглухо закрылась от него щитами. «Оправдываться не буду. Поздно. И надо довести одно дельце до конца. Сначала закон, чувство потом. Если, жив останется», — твердо решил энчичекист, волевым усилием задвигая все свои эмоции в самый дальний угол сознания. «Пусть будет, как будет. Фаталисты мы, паучий случай, или с кем?» Девушка неторопливо докурила и подошла к его столику. «Добрый день, Нолвенде», — сказал капитан и протянул руку для пожатия, делового и сугубо дружеского. «Добрый, Эрин Рандир», — также запредельно спокойно ответила мыслечтица. «Не ожидала увидеть тебя в столице. Ты вроде бы собирался навестить родителей?» «Все правильно. К чему теперь прятаться, раз все раскрылось? Самое время поговорить на чистоту». «Узнать, что же на самом деле случилось с Элемиром, для меня оказалось гораздо важнее. А что ты здесь делаешь?» «Вот как?» — леди Анарелтиони довольно искренне удивилась. «Ты мне ничего не говорил. А я вот приехала на доп-курс в академию, а потом переаттестацию пройти надо будет». «Отлично. Хотя ты мне тоже ничего не говорила о своих планах», — заметил Эрин. «Занятия же вроде только через 2 недели». «А планы резко изменились. Я решила приехать пораньше, домой заглянуть, с тобой встретиться, раз уж ты изменил свои планы». «И кто тебе подсказал, что я их изменил?» – полюбопытствовал Эрин. «Если не секрет, конечно». Инчичикисту просто до смерти хотелось узнать, кто же его заложил. Чисто из профессионального интереса, не более. Но, в свою очередь, не стала скрытничать. «Ну, какой же это секрет? Тем более от напарника. Наш общий знакомый дивный. Видел тебя в управлении», — мило улыбнулась девушка. «Вот это прокол, так прокол», — мысленно охнул капитан, отвешивая себе изрядный ментальный подзатыльник. «Разведчик хренов. На 2 шага вперед считать разучился, паучий случай. Забыл про Апайкалнара, совсем забыл, маразматик ушастый. Но теперь расхлебывай». «Еще по чашечке кофе», — предложил Эрин. «Спасибо, не откажусь». Со стороны они смотрелись как идеальные сотрудники НЧЧК. Он – доброжелательный старший товарищ по работе, она – любезная молодая женщина, устремленная лишь к карьерному и профессиональному росту. Прямо хоть на агитационный плакат. НЧЧКист, передавая опыт подрастающему поколению, ты укрепляешь обороноспособность Родины. Так вот, сейчас Эрин Рандир Аптелемнар прямо задницей чувствовал, как благодаря его беспримерным усилиям укрепляется обороноспособность середины империи. «Жаль, что ты подстриглась», — вздохнул капитан. «Но тебе все равно очень идет». Но не мог он этого не сказать. Во-первых, ей действительно очень шла новая прическа. А во-вторых, стоило все же дать понять, что знак понят, а выбор принят к сведению и не подвергается сомнению. В ответ Нолвенде многозначительно промолчала. Вряд ли она сожалела о волосах. Хотя, кто знает. «Зря ты мне ничего не сказал», — заявила девушка решительно. «Я ведь и в самом деле могу помочь. Все же приходилось вращаться в высшем обществе, и мои родители имеют политический вес. Мне показалось не слишком достойным впутывать тебя и твою семью в эту нехорошую историю», — честно признался Эрин. «Лгать тоже не слишком достойно», — как бы, между прочим, заметила напарница. По крайней мере, теперь они могли говорить друг другу все прямо в глаза. Впрочем, такой ценой это неудивительно. «Я знаю. Наверное, я был неправ. Но ведь назад не воротишь, верно?» — невесело ухмыльнулся эльф. «Как там в песне поется? Фарш невозможно провернуть назад?» «Очень точно сказано, между прочим, и про фарш, и про нас. Но мои связи могут тебе еще пригодиться, правда? Я убеждена, ты даром времени не терял». «Мы можем поговорить где-нибудь не на глазах у посторонних и нежелательных свидетелей». Ирин Рандир показал глазами на шпиков, которых, он был абсолютно уверен, мысли чтица успела вычислить самостоятельно. Такое место, разумеется, имелось. Замечательно.